Борода у Стаса была растрепана, клоки ее торчали во все стороны, а голову прикрывала вязаная полукруглая шапка, черная или белая Али разглядеть не смог, потому что в этом городе сумерки сменяют сумерки. «Ну, прямо как настоящий Вали», — подумал юноша. Присев в углу, Али начал наблюдать за дервишем под деревом. Он сразу понял, что панно сделано из тика. Он не раз встречал это дерево цвет верблюжьей печени. На панно была вырезана сура фатиха, открывающая. Али подошел поближе и прислушался к дервишу. «Телевизор!» — вещал Вали, подражая голосом телеведущим. «Страшное изобретение человечества! Никогда не смотрите телевизор, ибо это источник, через который не только люди, но и джинны передают информацию. Через телевизор джинны влияют на мировоззрение, волю и действия людей, через музыку и новости, через сюжеты про страшные катастрофы джинны влияют на наш образ жизни, на наши умы и тела. А это все для того, чтобы заставить поклоняться себе. Сколько из наших братьев сгнило перед телевизором в прямом переносном смысле? Сколько людей надломило с духом и уже ни на что не способны? Сколько якобы просветилось и засомневалось в величии и силе Всевышнего? По телевизору, что только нам не впихивают, и фэн-шуй, и астрологию, и предсказания, и гипноз, несколько каналов отдано музыке и танцам, а сколько пропаганды наркотиков, секса и насилия, и все это, как вы знаете, от бесов. Так в суре Аль-Хиджа говорится. «И сказал Иблис, Господи, за то, что ты свел меня с пути истины, я исхитрюсь приукрасить все дурное на земле». А еще, когда джинн Иблис спустился на землю, он спросил: «О, Господь, ты меня проклял, а что же будет моим питьем?» Аллах ответил: «Любой спиртной напиток». Иблис спросил: «А где я буду жить?» Он ответил: «На рынках». Иблис спросил: «А каким будет мой голос?» Аллах ответил: «Звук свирели, и еще соблазняй своим голосом, кого сможешь». Иблис спросил: «А моя западня?» Он ответил: «Женщины». И еще всемогущий сказал: «И голос его будет представлять собой пение», и джин добился своего. Голос его стал голосом радио и телевидения, по которым день и ночь звучит песня. Глава третья. Холодное лето Юсуфа. Не помни себя, Мурат заходит домой. «Проходи, проходи, не задерживай, чего встал?» Толкает он Меддаха в квартиру, что из силы, толкает в спину, но сам валится с ног, словно промахивается, словно Меддах всего лишь облако. Или он сам облако, мимолетное сгущение паров, дунет ветерок, и нет его. Очухивается Мурат, уже лежа на диване в зале. Его всего трясет. Жар, сухость во рту, насморк, озноб. Он лежит под синдипоновым одеялом с намотанным на шею шарфом. Значит, его не обманули и доставили шарф. Шарф большой, махеровый, колючий. Так туго сжимает шею, что ему больно говорить и дышать, и глотать колючие слюни и сопли. Он чувствует, что заболел. Ему жарко, он, лежа на диване, начинает срывать с себя одежду. Краем глаза он видит, как Меддах смотрит на градусник, и затем сквозь звон в ушах слышит: 40 градусов. Зачем же его так накутали? Потом шипучая таблетка в стакане, пуская пузыри, словно рыба, пытается с ним заговорить. «Тебе помочь?» — подходит вплотную к постели Меддах. «Что?» «Я спрашиваю, тебе можно чем-нибудь помочь сейчас?» «Да». «Не оставляй меня одного. Это все, что я могу для тебя сделать? Может быть, вызвать скорую? Не надо. Расскажи мне лучше историю». «Какую историю?» «Нашу. Я умру, если не услышу, что там будет дальше». «Хорошо», — присаживается Меддах на край постели в своем плаще. Прямо на белую кожу мягкой плоти дивана, сложив ноги по-турецки. Мурат хочет возмутиться, но вдруг обнаруживает, что сам лежит на белоснежном дядином диване в грязных брюках и носках. «Хорошо. Я расскажу тебе одну, как мне кажется, занимательную историю о Юсуфе, которого привели его сводные братья в самый западный имперский город мира и водили за руку по стенному базару, выкрикивая: «Кому сироту? Кому сироту? Кто возьмет на воспитание сироту?» А все потому, что он со сводными братьями их большой семьи шел в самый богатый город пешком, чтобы продать овец, лошадей и коров, собранных на продажу со всего аула. И вот они все лето гнали это стадо на мясные прилавки сенного базара. Не секрет, что и хлеб, и мясо в Петербурге стоили в 3-4 раза дороже, чем в хлебосольных городах Поволжья или в южных черноземных губерниях. Но в одной из ночей он и братья не уследили за вверенной им скотиной, и одной из чужих овец задрали волки. Свалив всю вину на Юсуфа, в наказание братья решили отдать его на воспитание, а заодно и в подмастерье за небольшую сумму, чтобы как-то компенсировать потерю чужой скотины и свои мытарства, а отцу предоставить окровавленные обноски Юсуфа как доказательство его смерти. Мол, не овцу, а Юсуфа загрызли. Потому что за родного Юсуфа им не придется отрабатывать на чужих пастбищах, а за чужую скотину — да. Но как ни старались братья на все лады громко расхваливать Юсуфа, никто не хотел брать тщедушного мальчика в подмастерье. Слишком уж хлипкого телосложения тот был. А может быть, братья не очень-то и хвалили своего младшего братишку, потому что на самом деле завидовали Юсуфу. Завидовали тому, что он был любимым сыном их отца. А, как известно, зависть не дает восхищаться в полный голос, потому что прогнивший изнутри человек может только завидовать и гнобить, как завидует каждому сильному духу, и гнобит его этот трухлявый город. Вот и братья, в конце концов, просто бросили Юсуфа в одном из дворов колодцев города. Завели, попросили подождать, а сами через подворотни и проходные дворы скрылись из виду. Этот двор на большой конюшиной всегда был проходным и выводил на набережную мойки. Долго стоял и плакал Юсуф мелкими, но горькими слезами в каменном лабиринте, вторе питерскому осеннему дождю. Слезы мешались с каплями и падали в раскисшую грязь. Но, на счастье Юсуфа, за этим двором и домами вокруг присматривал бездетный дворник Сафар. Он пожалел Юсуфа и решил взять его себе в приемные сыновья. В то время дворники, многие из которых были татары, непьющие, работящие, выполняли функции современных жеков и дезов. Ходили на каналы и канавки за водой, если в доме не было водопровода, а питьевую закупали у водовозов для любящих поспать богатых постояльцев. Запасали дрова или уголь на зиму для квартирантов, скупали повозками, чтобы потом перепродать, кололи и складывали в подсобных сарайчиках или под черной лестницей, которую и отапливали зимой. Нагревали воду по необходимости и делали изо льда ледники-холодильники в погребах. Припасали керосин на случай отключения электричества. Меддах рассказывал Мураду, словно мать, сказку на ночь. А Мурад чувствовал, как его бросает то в жар, то в холод, когда он представлял себе Юсуфа за работой в ледяном погребе или у печи. «В общем, — продолжал Меддах, — дворники были незаменимыми во всех отношениях и даже выступали в роли советников и помощников по хозяйственной части у захлопотавшихся в своих служебных и государственных делах горожан. К тому же почти во всех доходных домах дворники дежурили укованных решеток ворот.